Погоня за реальностью. Иосиф Бродский. Беседа Иосифа Бродского с Чесловым Милышем. Старое литературное обозрение. Номер 2, 2001 год. Данная беседа, состоявшаяся осенью 1989 года, практически единственный случай, когда Бродский был интервьюером, а не интервьюируемым. Беседа не была опубликована, но ее транскрипт сохранился в Нью-Йоркском архиве поэта. Известно, что Бродский тщательно готовился к этому разговору. В его архиве сохранился детально проработанный список вопросов на русском языке. Все они были заданы Милышу. Этот список и формулировка вопросов учитывались при предлагаемом переводе беседы. Расшифровка беседы, учитывающая правку Бродского на транскрипте и согласованная с Милышем, была предоставлена редакции СЛО фондом наследственного имущества Иосифа Бродского. Иосиф Бродский. Вам может показаться, что в этих вопросах нет какого-либо порядка, но он есть, и, надеюсь, логика их построения станет к концу беседы более очевидной, так что пусть вас не удивляет их последовательность. Чеслов Милыш. Хорошо. Бродский. Итак, начнем с стороны логики. Что вы думаете о литературе абсурда, и в частности о Беккете? О феномене абсурда, о философии абсурда как таковых, о роли или, точнее, естественности ощущения, переживания, скорее все-таки чувства абсурда в современном сознании? Если вы захотите ответить на это, что вы думаете о связи между абсурдом, между переживанием, ощущением абсурда и нигилизмом, как более старшим ощущением, более старшим умонастроением? Милыш. Когда я сталкиваюсь с произведениями в духе абсурда, то ощущаю некоторую неловкость, а причина вот в чем. У меня очень острое чувство абсурдного, я бы сказал, острое восприятие нигилизма, но я считаю барахтание в этом чем-то не слишком достойным. Бродский, плохими манерами? Милыш, да. Бродский, вы помните 40-е и особенно 50-е годы? И значительная часть 60-х были триумфом литературы абсурда. Ионеско, Беккета и других. И в течение какого-то довольно продолжительного времени считалось, а зачастую даже декларировалось, что невозможно существовать в литературном процессе, невозможно писать стихи или писать прозу, не принимая в расчет литературу абсурда. И все же мы продолжали, по крайней мере, вы продолжали. Милыш, да-да. На писательской конференции в Будапеште Роб Грие сказал, что литература сегодня, он говорил о Франции, продолжается на руинах, отталкиваясь от установления факта руин. Бродский. Это, конечно, гегельянская точка зрения. Немецкая, во всяком случае. Милыш. А поскольку все лишь руины, такое положение, естественно, ведет к литературе абсурда. Услышав это, я отреагировал резко отрицательно. Я сказал, хорошо, руины, но их уже видели и Ницше, и Достоевский в XIX веке. Бродский, не говоря уж о Клоде Лорене и других художниках. Милыш смеется. Ну нет, руины в духовном смысле. Бродский, да, понимаю, это шутка. Милыш, да-да. Ситуация была предсказана еще Фридрихом Ницше, говорившим о европейском нигилизме как о характерной особенности. И я выразил еще тогда мнение, что мы в нашей части Европы, пережив ужасный исторический опыт, привержены неким основным понятиям о различии добра и зла, истинного и ложного, и здесь мы для того, чтобы открыть вещи, которые могут быть обнаружены только эмпирически. Бродский. Иными словами, понятие о добре и зле все еще функционально, несмотря на опыт абсурда, который мы получили. Милыш, совершенно верно. Бродский. Абсурд их не отменяет. Милыш, нет-нет. Потому что, как я сказал, чувство абсурдности и нигилизм лежат в основе значительной части нашего опыта. Но в то же время есть и понятие об основных человеческих ценностях. В этом смысле литература в нашей части Европы отличается от западной. Бродский. Хорошо, мы еще вернемся к этой теме. Милош, я должен добавить еще кое-что. На мой взгляд, литература, например, поэзия, в западном мире, в Западной Европе, подвергается тем же трансформациям, что и мысль в целом, под влиянием научно-технологической революции. Пересмотр фундаментальных основ, базисных положений – вот что главным образом привело к нигилистическим результатам. В то время как литература в нашей части Европы, я говорю сейчас о Польше, но это относится и к другим странам, жила в другом ритме, у нее попросту не было времени заниматься нигилистическими изысканиями, подобно западной литературе или поэзии. Поскольку у нее были еще постоянные, коллективизм маячил на горизонте, обязанности по отношению к коллективизму. Так что основные эпистемологические вопросы не были заданы, и некоторые отставания в этом смысле нам в настоящее время лишь на пользу, поскольку наша поэзия, наша литература способна на большее уважение к предмету, нежели западной. Бродский. И последний вопрос о литературе абсурда. Литературе и, кстати, опыте абсурда. Говоря о вашей работе, о том, что вы пишете, мне кажется, что вы включили абсурд в свою, так сказать, палитру. Если пользуетесь им, то не более чем еще одним инструментом, то есть для вас он не становится последним словом в отношении стиля, стилистического развития. Вы с этим согласны? Милош, да. Бродский, замечательно. Именно к этому я и клонил. Милош, что же касается Беккета, то к нему я нахожусь в полной оппозиции. Бродский, хорошо. А скажите, я знаю некоторые ответы, но все же спрошу. Какую роль сыграла русская литература, поскольку мы делаем это интервью для русского журнала, в формировании или развитии вашего мировосприятия, вашего взгляда на мир? Это во-первых. И во-вторых, что, вероятно, более важно, в развитии ваших литературных вкусов. Милош, должен сказать, что специально, с точки зрения стилистики, русский язык я никогда не изучал, поскольку говорил по-русски еще во время Первой мировой, будучи ребенком. Так это и осталось. А читать я выучился позже. Но меня всегда чрезвычайно привлекала русская поэзия, и одновременно я ощущал опасность ее ритма из-за соревновательной разницы между языками. В русском сильное ударение, в польском слабый. Поэтому я бы сказал, что ямбическая традиция мне абсолютно чужда. В то время как русская проза влияла на меня мировоззренчески. Бродский. Именно это меня интересует. А кто в особенности? Несомненно, Достоевский? Милош. Да. Я, конечно, очень многое понял из чтения Достоевского. Я преподавал творчество Достоевского и по необходимости изучал историю русской интеллигенции. Все наиболее важные книги о русской интеллигенции. Таким образом, я узнал многое, включая русских философов XX века. Бродский, таких как Лев Шестов? Милош, да, Шестов. Бродский, интересно, помните ли вы слова Шестова о Достоевском? Он сказал, что Достоевский со всеми своими устремлениями и целями считается первейшим защитником добра, христианских ценностей и так далее. Но если посмотреть на него внимательней, если вчитаться, говорит Шестов, то возникает странное ощущение, что, возможно, у зла никогда не было лучшего защитника, лучшего адвоката. Суть в том, что Достоевский следовал классическим традициям, придерживаясь принципов справедливого суда. Иными словами, перед тем, как высказаться в пользу добра, он предоставлял злу, как его оппоненту, возможность исчерпать все свои аргументы. Милош, я, конечно, знаю это и понимаю всю диалектичность Достоевского, но все же, когда я начал им заниматься, я был поражен его способностью лгать себе самому. Смеется. Удивительно. Бродский, что вы имеете в виду под ложью самому себе? Милош, Но все эти противоречия. Мы располагаем свидетельствами о Достоевском от поляков-каторжан, которые находились вместе с ним в Томске. Уже там он придерживался имперских взглядов. Его страстные призывы к человечности и в то же время приверженность идеи об имперском призвании России. Его отношение, например, к восстаниям в Польше. Милош, не знаю, помните ли вы, что Ставрогин характеризовал себя... Бродский. Раз уж мы на этой волне, то что вы вообще думаете о русском мессианстве, о попытках его продвижения в мире, не только применительно к Польше? Польша лишь один из примеров, она ближе, а для соседа проще быть мессией. Как вы вообще относитесь к мессианской идее, что русский народ-богоносец, или, предположим, что их истина ближе к Богу, чем та, которую проповедуют западные рационалисты? Милыш, вы ведь знаете идею Достоевского о Христе, принесенном на штыках, на русских штыках? Конечно, существует и польская разновидность такого мессианства, и я считаю, что это опасная вещь, как в русском, так и в польском вариантах. Бродский. Еще вопрос по поводу Достоевского. Как-то говоря о преступлении и наказании, Ахматова заметила, что Достоевский не знал всей правды о зле. Он думал, что вот убил человек старуху, а потом приходит домой и разрывается на части от нравственных мук. Тогда как в наше время, — сказала она, — мы узнали, что можно убить за день десятки человек, просто исполняя служебные обязанности, а дома устроить выговор жене из-за ее прически. Что вы думаете об этом? То есть что бы вы сказали о столь часто упоминаемой глубине русской литературы, сопоставив ее с опытом XX века? Милыш, во-первых, давайте не будем забывать, что Раскольников разрывается не из-за мук совести, но из-за социального давления. Он раскаивается лишь потому, что смотрит на себя глазами общества, и, конечно, только гений мог увидеть преступника, который сдается именно по этой причине, а не из нравственных побуждений. Потом в Сибири Раскольников преображается, но это уж совсем другая история. Поэтому я бы не согласился с Анной Ахматовой в том, что Достоевский изобразил преступника, терзаемого в первую очередь нравственными сомнениями. Бродский. Да, но говоря о тех людях, которых она имела в виду, людях, работавших на органы безопасности, которые приходили домой и... Милош, да, безусловно. Бродский. И там не было ни нечистой совести, ни этического давления со стороны общества. Милош. Я рад, что затронут этот аспект преступления и наказания, поскольку если общество санкционирует хладнокровные убийства, как это было в сталинской или нацистской системах, то именно преступники выполняют свои обязанности с чистой совестью. Бродский, да, разумеется, потому что действует во имя общественного блага, а это чудовищная ловушка. Милош, конечно. Бродский, хорошо. Вернемся к поэзии. Но сначала позвольте мне еще немного задержаться на понятиях добра и зла. Вот о чем я хочу вас спросить. Не кажется ли вам, что размышление о зле как таковое уже есть зло? Часть его зла или частичного зла — победа, поскольку человеческому рассудку легче сконцентрироваться на зле, чем на иных, скажем так, метафизических категориях. Ибо человеку, являющемуся, так сказать, порождением первородного греха, не говоря уж о враждебном окружении, человеку с нечистой по преимуществу совестью легче размышлять о зле. Милош, да, да. Бродский, потому что это простая тема, верно? Милош, да, здесь вы коснулись чего-то очень важного. Знаете, некоторые критики называют меня моралистом в литературной работе и в поэзии. Я не хочу им быть, но мне кажется, что моральная оценка часть традиционного подхода к поэзии, к литературе. Возможно, это не относится к постнигилистическому периоду в западной литературе, но в наших странах такое положение все еще в силе, и нам приходится его принимать. Я не слишком привязан к своим стихам, написанным, так сказать, в результате нравственного негодования во время войны и после нее. Но я полагаю, что способность занять нравственную позицию — это часть определенной культуры, и я не одинок в этом отношении, являясь голосом и выразителем того, что имеет глубокие корни в польской литературе. То же самое можно сказать и о литературе русской. Бродский. Говоря о нравственности в литературе сегодня, особенно в западном обществе, не является ли общим местом, что... Милыш, я понимаю, что вы хотите сказать. Бродский. На Западе больше не рассуждают об эстетике. Там говорят об этике. Редно, потому что в вопросах этики каждый считает себя экспертом. Милыш. Да, и вот что я еще скажу. Когда в Польше ввели военное положение, и солидарность была подавлена, поэзия стала насквозь моралистичной, выступая на стороне солидарности, против зла в лице государства и, в частности, Ярузельского. Но уж тогда я выразил свои опасения в статье, заглавленной «Увы, благородство». Бродский, да-да, увы, благородство, увы, благородство. Должен сказать, что я оказался прав, поскольку лишь немногие вещи, написанные в тот период, пережили свою актуальность и представляют собой некую незыблемую ценность. Так что я с вами полностью согласен. Бродский, вообще говоря, дискурс или акцент на нравственных аспектах литературы — это сужение литературы. Милыш, конечно, в этом вопросе мы абсолютно солидарны. Бродский, хорошо. Теперь несколько другой вопрос. Сейчас 1989 год. Новый век наступит через 11 лет. Но, предположим, вы бы согласились дать предварительный обзор столетия. Кто, на ваш взгляд, внес наибольший вклад в литературу и, скажем так, в сокровищницу цивилизации? На самом деле вопрос очень простой. Я спрашиваю о том, каких авторов вы бы посоветовали, предложили прочесть в обязательном порядке для понимания или оценки нашего столетия. Кто из авторов дал вам образец романа, или, по крайней мере, представление о том, как нужно писать? Я говорю о таких людях, как Пруст, Музель, Фолкнер, Кафка, Джойс и других. Милыш, ваш вопрос состоит из двух частей. На первую, думаю, ответить легче, чем на вторую. Первое. Какого рода литература, какого рода произведения? Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что литература измеряется объемом реальности, уловленной словами. И после всех оскорблений, ужасных оскорблений, выпавших на долю термина «реализм», такое утверждение дорогого стоит. Однако я часто думаю о том, что не так уж много реальности в нашем веке было уловлено словами. Я же оцениваю литературные произведения, будь то стихи или проза, именно мерой этого живого присутствия объективной реальности. Это что касается первой части вопроса. Вторая. Какие авторы? Это намного сложнее. Я не в состоянии ответить на этот вопрос, поскольку, видите ли, наш читательский выбор часто зависит от каких-то особых, субъективных причин. Дать оценку литературе XX века очень сложно. Порой суждение складывается в той или иной степени от того, как вы читаете. Не знаю, как вы, но я иногда находил самое лучшее, читая в книжном магазине. Это могла быть какая-нибудь одна страница. Бродский. Да, случайные вещи дают потрясающий толчок. Смех. Милыш, какие авторы? Бог его знает. Не представляю, что ответить на этот вопрос. Как ответить сразу? Никогда не думал о том, чтобы составить такой список. Бродский, я не прошу у вас список. Милыш, да, понятно. Бродский, тогда позвольте задать такой вопрос. Оказался ли Пруст чем-то важным для вас? Дал ли вам что-нибудь его принцип замедления времени? Ощущение времени как такового? Милыш, да нет, не обязательно. Думаю, что когда я впервые прочел Пруста, я уже в основном сформировался, и потом я читал его в польском переводе, а не в оригинале, так что это не оказало сильного влияния. Писатель, который произвел на меня действительно огромное впечатление, Томас Манн, его «Волшебная гора», роман моей юности. Бродский, конечно. А какие еще романы вашей юности вы могли бы назвать? То есть, пан Чеслов, я хочу сказать, что для меня это был Пруст, для меня это был также Стерн, хотя он не принадлежит к 20 веку. Мне интересно, оказало ли на вас воздействие чье-либо изощренное, причудливое восприятие мира, выраженное в прозе? Нечто отлично от обычного развития повествования. Что вы скажете о других так называемых модернистах, например, Джойс? Вы испытали на себе его влияние? Нет. Я прочел его гораздо позже, не в годы становления. Бродский. Кафка? Милош, нет. Бродский. Еще? Мне это нравится. Музель? Милош, тоже довольно поздно. Он появился гораздо позже, когда я уже полностью сложился. Бродский. Ладно, других модернистов я не знаю. А вы можете припомнить? Я нет, смеется. Но ведь их довольно много. Милош, вы знаете... С годами времени для чтения у меня оставалось все меньше и меньше. Бродский, естественно. Милыш, для чтения беллетристики есть свой возраст. А в мое время это были абсурдисты, литература абсурда 20-х годов. Бродский, конечно. 20-е годы дали лучшую литературу в этом веке, причем везде. Милыш, в польской литературе были, к примеру, романы Станислава Игнация Виткевича. Был Карл Чапек, Бродский, грандиозный писатель. Милош, Чапек, да, безусловно. В Польше в то время мы читали практически все, что выходило. В 20-е годы на польский переводилось много советской литературы. Юношей я читал Сейфулину, Пельника, в общем, всех этих писателей, Илью Эренбурга, который был тогда эмигрантом. Бродский, его ранние вещи совершенно замечательны. Хорошо. Стало быть, ткань современной литературы, современной прозы, я имею в виду прозу 20 века, таких писателей, как Дос Пассос, Фолкнер. Милыш, Дос Пассоса в юности я действительно читал в переводе на польский, Фолкнера нет. Бродский, да, это уже было после войны. Иными словами, можете ли вы сказать, либо вы не можете сказать, звучит почти как в суде, что некоторые стилистические идеи, какие-то стилистические принципы, некое представление о том, как разрабатывать тему, в смысле композиции и так далее, вы усвоили, читая литературу 20 века. Милыш, да, да. Литературу 20-х годов есть, точнее. Бродский, 20-х. Окей. Милыш, десятилетие между 20-м и 30-м годами было периодом моего формирования, и надо сказать, что наше поколение отличалось от поколения польских поэтов из группы «Скамандр». Александр Ватт, например, называл свою группу «беспокойной», противовес старшему поколению, такому как поэты из «Скамандра», которые по времени были близки к акмистам и жили в мире все еще вполне сбалансированным. У нас же было ощущение чудовищного кризиса цивилизации. Это были мои личные катастрофы. Меня самого называли катастрофистом. Бродский, да, я знаю. Последний вопрос относительно стиля. Вы в основном говорите о литературе 20-х годов. Для меня, если суммировать то, что этот период лучшим образом характеризует, это короткий роман, техника, похожая на молниеносную атаку, стремление все сделать быстро, так? Это, думаю, могло поэта, если не вдохновить, то послужить потрясающим руководством, нет? Милыш, совершенно верно. Очень точное наблюдение. И, конечно, кино. Бродский, это был мой следующий вопрос. Не кажется ли вам, что кино оказало на вас влияние, как, впрочем, и на мое поколение, в том смысле, что благодаря ему мы, как поэты, восприняли, пусть даже на бессознательном уровне, тот принцип монтажности, который является ключевым принципом поэзии? Милош, да, несомненно. Бродский, а кто из англоязычных поэтов оказал, не хочу говорить влияние, поскольку все, что мы читаем прямо или косвенно, влияет на нас, но все же, кто из поэтов 20 века, писавших на английском, был важен для вас до того, как вы приехали в Соединенные Штаты, 20-е, 30-е или 40-е годы? Милош, я изучал английский в Варшаве во время войны. Бродский, хорошее место, смех. Милош, хорошее место, да. Тогда ж я начал переводить и перевел «Бесплодную землю» Томаса Стернза Эллиота. Бродский, в каком году? Милош, в 44-м. Бродский, поразительно. Милош, так что это было? Смеется. Хорошее место. И, несомненно, Эллиот значил для меня очень много. Бродский, вы ведь никогда не встречались с ним лично? Милош, нет, встречался. После войны я был в Лондоне и виделся с ним в офисе издательства «Фарбер энд Фарбер». У него был там свой кабинет, маленькая комнатка. Бродский, вы сказали ему то, что сейчас сказали мне, что приводили его во время войны. Милош, да, да. Бродский, и как он отреагировал? Милош, ну, я не знаю, что он подумал. Возможно, он не имел представления о качестве перевода. В конце концов, я был тогда еще очень молод. Я молодо выглядел, и он никогда бы мне не слышал, так что не знаю. Он был очень сердечен и доброжелателен, очень мил. А для перевода это было, вероятно, самое странное место, поскольку бесплодная земля, а поэма в значительной степени сатирическая. Бродский, да, конечно. Милош, и это поэма об отчаянном положении западной цивилизации. Поэма о тех самых руинах. Бродский, да, да. Милош, так что для меня она послужила хорошим продолжением катастрофических и апокалиптических образов Станислава Игнатия Виткевича. А вообще меня поразил тот факт, что Эллиот, который сейчас живет в Лимбе, как положено после кончины великому поэту, обнаружил, что фактически только один поэт русский написал стихи на его смерть. Бродский, вы имеете в виду меня? Милош, да, смех. Бродский, да, это занятно. Я их тоже написал, живя, но неважно, не хочу об этом говорить. Здесь нет параллелей с Варшавой. Теперь такой вопрос. Можете ли вы сказать, прошу прощения за неотчетливость формулировки, можете ли вы сказать, какую роль сыграли достижения современной науки в формировании вашего мировоззрения, то есть как повлияла на вас, например, теория относительности или общая теория поля, или, скажем, квантовая механика, или современное открытие в астрофизике? Разумеется, в той или иной степени они вторгаются в представление о мире любого человека, а тем более ваши, как последователя Ньютона. Вы назвали меня последователем Ньютона? Нет-нет, я не против Ньютона. Бродский, я знаю, я просто шучу.